1201, 24 марта. В памятный день оглянемся на рост сознания. Каждому самому о себе трудно судить, но сравните сознание ваше 5 лет тому назад и постарайтесь припомнить, насколько оно было примитивно. Теперь вы уже воины и готовы нести учение, забывая о себе. Вы уже покинули грубую пищу, тоже оставили большую часть насмешек и пересудов, отвернулись от медлительности и односторонности, поняли значение учителя. 1202, 25 марта. Смолу нужно смешать с препаратом серебра для внешнего употребления, внутрь, как чистые пилюли. Можно изменить дозу. Когда перегон делается чисто, тогда ядовитые части обратятся в пользу. Но вино и табак нехороши. Иногда человеческий организм сопротивляется возможностям, уже сужденным. Это так отвечает сказанию: перестали ждать вестника, когда вестник уже стоял у дверей. 1203, 27 марта. Нужно уметь приблизить людей и дорожить старыми сотрудниками, даже самыми малыми. Массаж полезен, он есть намагничивание, которое создает приходящее состояние, связующее внутренний и пространственный огонь. 1204. 7 апреля. Конечно, пятна солнечные не могут не изменить химизм лучей. Мы очень охраняем наших сотрудников от наносных влияний. Можно представить, как темные должны усиливаться под этими ядовитыми газами. Когда прошу быть осторожными, значит, новая волна ядовитых газов. 1205, 6 апреля. Эмульсия йога, миндальное молоко, эвкалиптовое масло, диодаровое масло, ореховое масло, розовое масло, валериана, отруби. Пропорция зависит от свойств кожи. Если диодаровое масло будет слишком раздражать, можно его заменить балю. Нужно вечером натирать тело по направлению мускулов до высушивания. Можно употреблять тонкую шерсть. Около чаши можно производить вращательные движения против солнца. Конечно, нужно не торопиться, чтобы лучше испытать пропорции. Нужно начать с конечностей и затем перейти к чаше, гортани и желудку. Указания на эмульсию могут дать большое применение. Полезнее выпить рюмку сока моркови, нежели отягощаться целой тарелкой мертвопереваренного супа. Дух может расти на уровне сознания. 1206, 7 апреля. Явление погоды сильно действует на тело утонченное. Можно искать ближайшие отношения между магнитными вихрями и явлениями психической энергии. Правильно в герметизме явление этих вихрей называли мыслью пространства. Нужно беречься, особенно когда победа предсказана. Считаю, нужно ожидать согласия валериана вовремя. Учитель поспешает. 1207. 9 апреля. Я – та сила, которая разит и также свет дает. Матерь – мать мира, радость мира. Тара – лад мира. Я зову вас радоваться приближению нашего прихода. Так заключим сегодня. 1208. 10 апреля. Теперь сама мать мира шлет утверждение нашего закона. Явление песни севера наших гор придет, и моя обитель наполнится радостью утверждения. Сбудется сказанное скоро, — сказал. Победа у порога. Учитель поспешает. Тявканье беззубой пасти не остановит идущего. 1209, 13 апреля. Явление наших попечений несметно, но сотрудники общины, не переставая, думайте, чем чашу украсить. Поймите, поймите и явите заботы уявленные. Мы на дозоре, мы сражаемся, мы храним. Трижды уподобьтесь нам, на заре явим учителя луч. На закате явим учителя клич, во мгле явим учителя руку. Круговращение есть один из видов раздражения психической энергии. 1210. 14 апреля. Только энтузиазм без осуждения поможет нам. Если кто жалеет о приближении к нам, он уже стер знаки накоплений. Можете понять, какие меры нужны для людей. Опыт углубления сознания на поверхности камня. Кристалл психической энергии, приложенный к телу, вызывает внутреннюю психическую энергию, как магнит вызывает иглу из тела. Учитель испытал разные породы камней. Вообразите, какую мощь представляет кристалл психической энергии, как медикаменты. 1211. 19 апреля. Не являйте явление неуверенности в успехе. Скажу, надо знать сроки, которые нам на преуспеяние. На пути достижения радость ждет. Даже земля дрожит от напряжения. Как же не радоваться возможностям? Сильный дух танцует, когда меч закаляется. Учитель знает, учитель знает, учитель знает. 1212. 15 апреля. Да, да, да. Нужно ли летание предметов, которые вы видите? Но вихревые волны энергии окружают стесненное пространство. Тяготение велико, но отталкивание еще выше, когда атмосфера напряжена. Будьте зрячими, ведущие дневник. Заметьте, как может волноваться, казалось бы, твердая поверхность. Это разложение низшей материи посредством психической энергии. 1213. 20 апреля. На песне «Звезды Алагабада» начнем явление трех начал. Явление пути пустыни, явление знаков нашего блага, явление вашего зова, явление покрова учения, явление истины труда, явление красоты знания, явление утверждения страны сада моего, явление творчества и созидания звезды нашей Урусвати. Воспоем лучшие лучи Алагабада, матери мира касайтесь покрывала, знайте явление лучей этой звезды. 1214. 22 апреля. Поистине нужно утончать мышление. Можно на механическом писании видеть развитие психического прозрения. Называем механическое письмо низшим видом сношения, ибо не пользуемся на высотах. Но престол или эфоб мог служить от великой древности. 1215. 24 апреля. Ищите наименьшее уклонение от наших заветов. Уклонение принесет путникам замедление достижений. Наш доспех уявленный успех ученикам явит. Главное – состояние сознания. Так можно не иметь врагов, ибо утонченное сознание даже врагу найдет сотрудничество. Это нужно запомнить. Дайте вредящему работу. Нагрузите его, как осла негодного. Если спросят, которые камни дома принесены врагами или друзьями, скажите, не считаем. 1216. 26 апреля. Сила магнита увеличивается оттоков праны беспредельности вихревым вращением спирали. Намагничиванием наших мыслей можем посылать посылки. Пространственные огни являются такими факелами, которые, неся мысль и образы, зажигают человеческое сознание. При войнах и революциях орудие верное. 1217. 30 апреля. Помните, как трудно нам выпрямлять напряжение около больших действий, но будем понимать, что все вовлечено во вращение. Понимать, как тревога преображается в восторг, значит знать строение волны. Достижение общими усилиями утверждает наше желание. Широк план наш, и мысль, и приложение руки, и преданность, и уявленный труд учтем. Иногда нужен клич победы, но сейчас идет битва, и нужны воины на дозоре. Меч закаляется сейчас. Щит победы над вами. Рука моя не выпустит меч. Рука моя не уронит копье. Рука моя поднята в клятве. Нита, будьте на дозоре. 1218. 1 мая. Взойдем на новую ступень. Благословенный спросил ученика, раненого стрелою, перевязывавшего свою рану, любит ли он свою рану. «Нет, владыка», — отвечал ученик. «Так аскет должен заботиться о теле своем», — сказал владыка. Считали благословенного нигилистом, еретиком, атеистом. Но Запад, уявленный облик владыки, не знает. Явим лик. Много сотворилось, но явление будущего, как небо звездное, необычно. Не говорю, что вы беседуете с одним хорошо, с другим дурно, но с каждым по природе его. Сознание принимает по содержанию и по способу изложения. Так заботимся о качестве. 1219, 2 мая. Хорошие ужасы полезны будущему. Благо быть преследуемыми. У нас и наших не бывает серенькой жизни. Что есть хорошее и что дурное? 1226 мая. Сравнивая огненные симптомы у Пасики и у Русвати, можно уже составить понятие о воздействии пространственного огня на открытые центры. Также, сравнивая радужные искры лучей воздействия учителя, можно видеть цепь единения. Так наблюдайте без ослабления. Новым явим новые возможности, скажем в каждом лепестке, до явления золота и серебра гор. 1221. 8 мая. Четыре чахоки, четыре потока совершенства. Первый – умение принять дар. Второй – освободиться от личности, третий – явить мужество, зная все опасности, четвертый – принудить врагов работать на благо. 1222. 11 мая. Порыв гнева может уничтожить ткань сознательного строения, но порыв гнева иногда подобен порыву ветра, который вместе с пылью вносит в окно струи свежего воздуха. Применимы эти струи, ибо неосознаны вражеским станом. Сотрудничество, явленное нашим задачам, является смятением, когда едет наш посол. Негодует враг, когда знает победу нашу. Трубные гласы оповестят до явления грома нашего посла. Христос заповедал будущее, Будда сказал утвердить общину, я свидетельствую под Орионом и семью звездами, свершится наше веление. 1223, 12 мая. Полная власть не есть поток приятных решений, как для дающего, так и для получающих. Нужно быть уверенным в правильности направления действия, но природа его разнообразна. Как мужественный моряк спасает корабль, жертвуя грузом или обрубая мачты, так власть имеющий ведет учеников к победе. Конечно, лучше встретить тягостные токи в бою, нежели кружить, избегая. Но принятие боя исходит от вождя. Радость боя знакома тому, кто знает причины его, тому, кто знает нужность победы. Теперь знаете, как насыщены возможностями поля битвы. Как мир видимый и невидимый соприкасаются и влияют обоюдно. Не магия, но хождение по водам. Не указ, но необходимость. Как пройдете, если не верить? Чувство знания нуждается в задачах и решениях. Можно ли понять наслоение смятений, если не знаете, куда должны прийти? Листья опавшие питают сумрак почвы, но зерно дает миру взрыв энергии. Космическая цепь событий с нарастанием требует новые пути. Старые приемы для восхождения непригодны. Говорю, примите всей силою духа волну возрождения. Примите всею силою сознания идущее. Примите все заботы о вас. Примите всю мудрость, очищающую жизнь. Ручаюсь за успех. если только будет проявлено единение и понята иерархия. Сколько причин разрушают следствия, но решимость дает облегчение. Мир невидимый не нужно отгонять, нужно требовать его сотрудничества.